Этика Лао Цзы. Общие положения учения о нравственности. Мрачная картина человеческой жизни навела Лао Цзы на размышления. Внимательное наблюдение человеческой жизни с целью найти причины нравственного падения современного ему общества привело его к мысли выработать учение, которое могло бы направить человека на путь истины. Это стремление Лао Цзы и отразилось на всей его этической системе. Лао Цзы признает глубокую испорченность нравственной природы людей и возмущается этим явлением. Но в противоположность Шакьямуни, утверждавшему, что зло лежит в самом существовании человека и что поэтому нет иного спасения, кроме нирваны, Лао Цзы, хотя и признает существование зла в мире и его могущество, однако допускает возможность победы над ним и совершения добрых дел. Творить добро или зло, по мнению его, зависит от доброй воли каждого. Эту мысль он метафорически излагает в одном из афоризмов. «Большая дорога, – пишет он, – гладка и равна, но люди любят ходить по тропинкам». Глава 53. Идти по большой дороге значит здесь делать добро, а идти по тропинкам – творить зло. Признавая таким образом возможность нравственного выбора в человеке, наш философ приступил к выработке своей нравственной системы, положив в основании его понятие «дао». Лао Цзы смотрит на нравственность как на нечто возвышенное и духовное. В одном из афоризмов он ясно отмечает, что нравственность не имеет ничего общего со всем материальным. Главы 55 и 25. Такой взгляд на самую сущность нравственности имел для нашего философа громадное значение при определении нравственного идеала. И вот Лао Цзы утверждает, что Всевышнее Существо, Дао, не должно быть идеалом нашей нравственной жизни. Это учение очень ясно и решительно высказано им в следующем изречении. «Живущий по Дао равен Дао». Глава 23. Выражение, которое невольно напоминает великое изречение Христа Спасителя. «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. Определив так нравственный идеал, Лао Цзы указал людям на путь бесконечного нравственного усовершенствования. Как бы высока ни была достигнутая нами ступень нравственности, каждому из нас всегда остается желать еще лучшего. Эту мысль очень хорошо выражает Лао Цзы следующими словами. «Исполняющий Дао никогда не бывает доволен собой». Глава 15. Принцип нашей нравственности также Дао, понимаемое в смысле безусловного добра. «Высоконравственный, – пишет Лао Цзы, – повинуется только одному Дао». Глава 21. Правда, Лао Цзы весьма сочувственно относится к нравственному принципу середины. Глава 5. В этом афоризме говорится, между прочим, «лучше всего соблюдать средину». Но лао-цзыевская середина – не есть искусственная и абстрактная середина конфуцианства, которая определяет ее. Ни к чему не склоняться – середина. Последнее мыслимо, но неисполнимо. Лао-цзыевская же середина есть разумное воздержание от крайностей. По учению Лао-цзы мерилом добра и зла должно быть Дао. В нравственной деятельности согласие с Дао – добро, а противное ему – зло. Другими словами, вполне естественное – добро, а противоестественное – зло. Глава 64. Данный в Дао критерий наш философ называет голосом истины, который есть в душе каждого. Голос истины – это по христианской терминологии внутренний человек, который произносит свой решительный суд над каждым действием человека. Эту мысль Лао Цзы выражает в метафорическом сравнении. «Небесная сеть, то есть голос истины, – говорит он, – не плотна и будто бы пропускает все, то есть добрые и дурные мысли людей, сквозь себя. Но на самом деле ничего не выйдет из нее», глава 23, «то есть без его приговора». Несмотря на то, что этот голос истины решителен и строг, он осуществляется с трудом и нередко заглушается голосом лжи. «Голос истины, — говорит Лао Цзы, — не изящен». Главы 81-78. Поэтому нам он неприятен, а голос лжи соблазнителен, поэтому приятен. Слушаться неприятного голоса и не слушаться приятного – долг человека, ибо творить приятное, говорится в Дао Дэ Цзин, называется нечистотою. Глава 55. Поэтому Лао Цзы учит, чтобы все люди были внимательны к суровому голосу истины. Мнение Лао Цзы о тех условиях, при каких возможно достигнуть высокой нравственности, довольно оригинально. Главным препятствием нравственному совершенствованию он считает учение и умствование, которые приводят людей только в заблуждение и заглушают врожденное человеческой душе дао. Поэтому Лао Цзы является ярым противником всякого рода умствования. «Когда будет уничтожено учение, — пишет он, — то печали не будет». Главы 10-20. «Когда великое дао, то есть праздное умствование или учение, — иронически говорит он, — будет покинуто, то явится человечность». Глава 18. «Когда будут оставлены святость и мудрость, говорится в одном из изречений Лао Цзы, то нравственная польза народа увеличится во 100 раз. Глава 19. Лао Цзы подразумевает в двух выше приведенных изречениях под великим дао и святостью и мудростью так называемое учение блаженнейших царей. Учение и умствование, по мнению нашего философа, напрасная трата силы времени. Поэтому он советует, чтобы все бросили учение и умствование и прямо творили дела по дао. Это, по мнению Лао Цзы, и есть истинная проповедь о дао. Учение без слов – дело. И бездеятельность, деятельность без умствования, полезнее всего существующего между небом и землею». Глава 43.